А. 55 лет. Всю жизнь мечтала стать врачом. Обстоятельства сложились так, что она стала инженером и неплохим, вышла на пенсию. Возня с внуками не заполняла пустоты ее существования. Прошла у меня обучение, затем окончила университет и стала практическим психологом. Сейчас занимается психокоррекционной работой, что практически равно психотерапии, имеет хорошие результаты и вполне счастлива. Т. 47 лет. Со школьных лет мечтала о сцене. Ей прочили большое будущее. Была солисткой самодеятельного ансамбля. В 18 лет вышла замуж. Муж запретил заниматься пением, заставил окончить институт народного хозяйства, работала экономистом и периодически устраивала мужу сцену. Муж сделал блестящую карьеру, материально она не нуждалась, окружение ей завидовало, но мир казался темным. Когда ей было 35 лет, муж умер. Мрак стал еще гуще, но до 47 лет она только вздыхала и болела. Речь шла о второй группе инвалидности. Состояние ее заметно улучшилось, когда она стала заниматься в художественной самодеятельности. Через 2 года она дала сольный концерт, от болезни не осталось и следа. Жители первого круга, не вздыхайте, а выполняйте свое предназначение. Никто не определил точно, сколько осталось вам жить. Еще раз прочитайте лекцию об экзистенциальном анализе. Выкиньте ад из своей души. Помните, что недоразвитие своих способностей — это грех перед самим собой. Во втором круге условия похуже. Там адский ветер, отдыха не зная, мчит сонмы душ среди окрестной мглы и мучит их, крутя и истязая. Грешники уже стонут, и ударяет плач многогласный, взлетают крики, жалобы и пени. Этот круг мучений для тех, кого земная плоть звала, кто предал разум власти вожделений. Еще раз прочтите, кто предал разум власти вожделений, то есть не выполнил своего человеческого предназначения, развил свой ум, а энергию, которую следовало бы направить на развитие ума, он направил на сексуальные заботы. В результате ни в деле не преуспел, ни в сексе. К сожалению, таких людей очень много. В легкой форме это выражается в донжуанизме, в тяжелой форме — в наркоманической любви, признаки которой я подробно описал в статье «Наркоманическая любовь» в книгах «Принцип сперматозоида» и «Секс в семье и на производстве». Размеры этого бедствия трудно себе представить. Многие психосоматические болезни в корне своем имеют сексуальную озабоченность. Не все ищут себе приключений. Внешне ведут себя вроде бы правильно, но ведь мечтают, тратят время и энергию на сдерживание самих себя и попадают на больничную койку. Самый верный способ избавиться от этого — это развить свой ум, стать профессионалом высокого класса, вырасти самому и одновременно перерасти того, по кому страдаешь. Тогда и зарабатывать начнешь хорошо, и страдания пройдут, и сексуального партнера на своей высоте найдешь такого, какой тебе подходит. Там Данте увидел Клеопатру, Елену, Париса и даже Ахилла, который был любовью побежден. Разве не во втором круге ада живут сексуально озабоченные люди? Разве не несет их по жизни вихрь, не позволяя где-либо остановиться? Примером тому может быть судьба Евгения Онегина, психологический анализ которой я дал в книге «Я. Алгоритм удачи», 1994 год. Вихрь ада кружил его по свету, и нигде он не знал покоя.